Часть 4. Подземка. Скепсис, насмешки, трудности и колоссальные нагрузки – неизменные спутники всякого утописта. Они сопровождали Никола Тесла, Билла Гейтса, Стива Джобса, Илона Маска и многих других личностей, навсегда изменивших не только ход истории, но и мировоззрение всего человечества. Беспроводная передача энергии, компьютер в каждый дом, гаджет как атрибут высокого статуса, электромобили массового потребления – когда-то все это было утопией, детской фантазией, мечтами. Активистские группы – не исключение. Их идеалы будто списаны со страниц художественного произведения, а действия наполняют пространство самым загадочным и желанным – чувством свободы и ощущением причастности к чему-то действительно важному. Анонимус. Кристофер Пул, известный в сети как Мут, худощавый светловолосый парень с абсолютно непримечательной внешностью. Подобная внешность, при всех прочих равных, часто награждается клеймом «ботаник» или «заучка». Если бы нам посчастливилось встретить его в осеннем парке, часом позже мы бы с огромным трудом смогли вспомнить хоть малую часть его черт. Однако это не помешало Кристоферу получить титул самого влиятельного человека планеты по результатам открытого интернет-опроса Time 100 всемирно известного издания Times. Как 21-летний студент сумел с лихвой обойти Опру Уинфри, Барака Обаму и Владимира Путина? Что он такого сделал для этого мира? Ответ на первый вопрос прозаичен. Справка. Из онлайн-интервью Кристофера Пула для обозревателя New York Times. Число ваших посетителей очень велико, можно ли их контролировать? Но в прошлом году они выбрали меня на конкурсе Times, самый влиятельный человек года. Причем я не знал о том, что меня активно продвигают. Уверен, если бы я их специально попросил об этом, меня нарочно задвинули бы в самый конец рейтинга. Я бы предпочел просто оставаться в стороне. Что до второго. Ответ на него мы найдем в 2003 году. Кристоферу исполнилось 15 лет, когда увидим запущенный им имиджборд 4chan, ставший впоследствии одним из самых крупных и популярных на всем земном шаре. Справка. Имиджборд – разновидность веб-форумов, позволяющая прикреплять к сообщениям графические файлы и не требующая процедуры регистрации. Своей многочисленной аудитории имиджборды обязаны новому тогда контексту коммуникации – всецелой анонимности. Вопреки нынешней социализации, некоторые форумы и разделы того времени существовали исключительно для анонимных пользователей. Это кардинально отличало подобные форумы от всех прочих. Свободные от учетных записей и назойливых форм регистрации общения с сотнями тысяч пользователей со всего мира – действительно заманчивое предложение. Здесь не приветствуется игра, постылившая социальные роли для партнеров, коллег, родственников. Никому не известен твой пол, возраст, цвет кожи, политические и религиозные пристрастия. Выражай мнение и делись идеями в истинном виде, в первом и единственном смысле. Говори и демонстрируй то, что считаешь нужным. Не беспокоясь о косых взглядах со стороны ближайшего окружения. Анонимность дала возможность отказаться от любой дискриминации и проявить себя в аутентичной форме. Кристофер сам долгое время тщательно скрывал подробности личной жизни, позиционируя себя как невидимого администратора. Спустя лишь 5 лет заметка о The Wall Street Journal проняла свет на его личность, соотнеся наконец Кристофера Пула с пользователем Мут. Сам же Пул такую конспирацию комментирует так. «Моя частная жизнь отделена от жизни в интернете, она между брендмауэром». Что бы ни говорили, создатель всегда насыщает творение собственной философией, даже действуя тому вопреки. Случай с 4chan не претендует на исключение. Напротив, он выступает примером точного отражения мировоззрения его создателя. «Один мой знакомый мне как-то сказал, счастье подростка в том, что люди могут прощать и забывать. В детстве мы можем натворить много глупостей, и никто не напомнит тебе в 30 лет те слова, которые ты сказал 8-летним. В интернете большинство социальных сетей стараются максимально персонализировать своих участников, принося в жертву незрелость их суждений. То, что ты сказал и сделал, будет доступно в сети и через 10 лет. Я думаю, что это весьма прискорбно», — заявил Пул. 1 октября 2003 года 4chan впервые обозначили термин «анонимус», квинтэссенцию множества онлайн и офлайн сообществ пользователей, представляющих единый анархический цифровой разум. Впоследствии им стали обозначать субкультуру, основанную на идеалах анонимности и свободы в интернет-пространстве. В сети появилось нечто новое и совершенно не похожее на все прежнее. «Это не группа», — заявил Мика Хипанин, ведущий исследователь в области компьютерной безопасности. Барнетт Браун, техасский журналист и знаменитый лидер Anonymous, описал группу как «набор контактов». Здесь не было членских взносов или инициации. Любой, кто хотел быть частью Анонимус, мог запросто ею стать. Анонимус не сообщество и не организация, даже не субкультура. Это идея, которую может принять каждый. В этом случае мы сталкиваемся с разрывом между существующими понятиями и скоростью развития интернета. Многое не описать существующими терминами. Анонимус опирается на власть, основанную на широком общественном сознании. И все же для простоты повествования здесь и далее я буду называть их группой или сообществом, подразумевая отсутствие понятия, способного описать эту концепцию. Заголовки мировых новостных лент, громкие акции в интернете и за его пределами, самобытная форма, философия и дух единства – то малое, что можно в первую очередь записать насчет Анонимус. Нерушимый слоган «Мы Анонимус, мы Легион, мы не прощаем, мы не забываем, ждите нас» заставил многие корпорации и правительства задуматься над уровнем защиты информации. Но все это в будущем. А пока Анонимус – группа форумчан самого популярного раздела B, имиджборда 4chan. Что за название раздела B? Bitards. От английского retards или bastards. Его можно перевести как «болваны» или «ублюдки», русскоязычный аналог «бетарды» или «битарды». Своей популярности в среднем 200 тысяч сообщений в сутки. Раздел обязан отсутствию определенной тематики и строгих правил. Запредельная скорость общения лишает привычной последовательности обсуждения. Такой подход приглянулся многим форумчанам. Сначала новоиспеченное сообщество преследовало собственные цели, связанные преимущественно с развлечением интернет-юмором. История той поры не представляет для нас особого интереса, в отличие от атрибутов идентичности, с которыми пришла всемирная известность Анонимус. Идеология, система символов, кодексы, ложи, иерархия. Из всего этого состоит уникальная и таинственная картина любых тайных и не очень обществ и движений. Анонимус не стали исключением. Заимев два ярких символа, они грамотно зашифровали информацию о себе и о возводимых во главу угла идеалах. Первый символ олицетворяет механику движения, его бесструктурность, мировую нацеленность и полную анонимность участников. Второму символу суждено было стать своего рода рок-звездой. Определяющую роль в этом сыграл вышедший на большие экраны в 2006 году фильм «V значит Вендетта». V – главный герой картины, бунтарь, идущий против тоталитаризма правящей партии Northfire в Великобритании будущего. Его темный наряд, старомодная шляпа и маска Гая Фокса создают контраст с остальным обществом. Обществом, что покорно согласилось с новыми правилами. Именно эта маска впоследствии станет символом многих протестных движений по всему миру. Кто же такой Гай Фокс и почему спустя более чем 400 лет его личность воплотилась в безудержном революционном духе? Откровенно говоря, данных об этой персоне ничтожно мало, что только напускает тумана и окутывает последнего ореолом таинственности. Доподлинно известно, что Гай Фокс, появившийся на свет 13 апреля 1570 года, единственный сын йоркширского дворянина, нотариуса и консисторского адвоката Эдварда Фокса и наследницы купеческого рода Эдит. Школьные годы Гая проходили в бесплатной школе Святого Петра для детей аристократов. После смерти супруга Эдит Фокс повторно вышла замуж за дворянина Денниса Бенбриджа. Тот не упускает момента и тотчас приступает к распоряжению имуществом Гая Фокса как своим собственным. В 1591 году, достигнув совершеннолетия, Гай распродает остаток собственных земель и поступает на службу к Энтони Брауну, второму лорду Монтегю. Спустя 3 года в составе испанских войск под предводительством эрцгерцога Альберта Фокс принимает участие в войне во Фландрии. Там же он получает испанское имя Гвидо. Следующие данные говорят о занимаемой им должности командира при взятии Кале в 1596 году и о полученном в 1600 году ранении в битве при Ньюпоре. Благодаря отваге и доблести, Гай Фокс прослыл гениальным воином, которому под силу совладать со всевозможной военной техникой. Вскоре он был представлен Томасу Вентуру, включившему Гая в пороховой заговор. История полна вырванных страниц. К ним можно отнести и пороховой заговор, и поныне вызывающий множество вопросов, недомолвок и альтернативных сценариев. Сначала познакомимся с общепринятой версией, напомнив себе, что со времен царствования Генриха VIII Англию разрывала война между католиками и протестантами. После смерти Елизаветы I в 1603 году на трон зашел Яков I. С его вошествием на престол католики связывали немало надежд. Однако дело обернулось точностью да наоборот. Яков не спешил препятствовать репрессиям против католической церкви, покровительствуя протестантам. Неоправданные ожидания и лопнувшее терпение католиков подтолкнули самых радикальных из них к заговору с масштабной целью – взорвать здание парламента вместе с королем, палатами лордов и общин. Выбранная дата, 5 ноября 1605 года, открывала парламентскую сессию. 36 бочонков с порохом под палатой лордов и запал фитиля Фоксом должны были воплотить в жизнь задумку заговорщиков. Но письмо одного из заговорщиков мужу своей сестры с предупреждением не посещать здание парламента в означенный день привело к иному исходу заговора. Всего за несколько часов до открытия сессии в подвале под палатой лордов был обнаружен Гай Фокс с фитилем в руках и пресловутыми пороховыми бочками. С того часа Гаю Фоксу суждено олицетворять это историческое событие. Он был самой яркой, от этого запоминающейся фигурой заговора. Беспечность и шутливая манера поведения поразили всех вокруг, в том числе Якова I, лично присутствовавшего на допросе Фокса. Допрашиваемый открыто заявил о собственных намерениях, но оставил в тайне имена соучастников. Спустя несколько дней жестоких пыток Гай все же раскрыл всю имеющуюся информацию. Существует и другая версия, предполагающая, что пороховой заговор был устроен самим королем Яковом I для укрепления своей власти, а порох изначально был сырой и взорваться не мог. Согласитесь, трудно поверить в счастливую случайность при раскрытии этого заговора и возможность незаметно протащить 36 бочек с порохом в подвал здания парламента, по общепринятой версии. Более того, впоследствии Яков I использовал пороховой заговор в своих интересах, уволил неугодных ему людей и ввел дополнительные ограничения в правах католиков. Какова бы ни была правда, 31 января 1606 года Гай Фокс, ведомый на жуткую казнь, повешение, потрошение и четвертование, собрал последние силы и резко спрыгнул с эшафота с петлей на шее, спровоцировав перелом шеи и моментальную смерть. 400 лет спустя дата 5 ноября переросла в традиционное для Великобритании ежегодное празднование «Ночи Гая Фокса», а также именуемой «Ночью костров» или «Ночью фейерверков». Неизменной частью празднования стала церемония сжигания на большом костре чучела нашего героя. Что же до дней сегодняшних, то маска стала не только символом хактивистов Анонимус. Она приобрела широкий смысл, олицетворяя в совокупности борьбу против ограничивающих государственных решений и действий крупных корпораций. Впервые людей в масках Гая Фокса можно было увидеть в Бостоне, у здания церкви Саентологии. Затем маски были на демонстрации во Франкфурте на Майне против законопроекта АКТА, на праздновании победы Хамас над Израилем в Иордании, на улицах Будапешта под эгидой «Марша миллиона масок», на участниках движения «Захвати Уолл-стрит», а также февральские морозы в Киеве во время Евромайдана. Как вы верно догадались, список можно продолжать бесконечно. Проникновение нового символа в революционную культуру произошло настолько стремительно, что сегодня его можно считать неотъемлемым атрибутом протестов, маршей, акций и революций. Примечательно, что правительство Саудовской Аравии в мае 2013 года объявило маску Гая Фокса вне закона и ввело эмбарго на поставку он их в страну. Запрет аргументировался тем, что маска является символом мести и сепаратизма. Также представители по делам ислама указали следующее – маска может дестабилизировать политическую ситуацию страны и посеять хаос. Но давайте вернемся к самим Анонимус. Скорее всего, вы уже успели задать себе несколько следующих вопросов. Анонимус – борцы за свободу информации и прав человека? Быть может, это кибертеррористы, использующие интернет для получения выгоды, или закомплексованные подростки, жаждущие отмщения? Правда – идея, с которой соглашается человек. Поэтому позволим ответить на эти и многие другие вопросы действием. Основным компаниям Анонимус. Разгоревшийся на глазах мировой общественности конфликт между церковью Саентология, ЦС, и их активистами Анонимус принес последним без ложного преувеличения мировую известность. Как и в прочих темах, оценка общественности тотчас разделилась на условные фронты. Из-за этого ярлыки, цифровые Робин Гуды, анархические киберпартизаны, киберлинчеватели и банальные кибертеррористы по сей день относятся к Анонимус. Однако сперва краткий курс в тему малоизвестной на постсоветском пространстве, имеющей немалое влияние в западном обществе, церкви Саентологии. С этого момента и впредь слово «церковь» в контексте этого учения беру в кавычки в силу приведенных ниже фактов. Понятие «саентология» было введено американским писателем-фантастом Роном Хаббардом и представляло собой синтез околонаучных, религиозных идей и практик. Основа идеологии – сам человек, его тело, воспоминания и здоровье. Главным образом нас интересует его фундамент, представляющий сочетание сектантской и коммерческой деятельности. Справка. Подробности деятельности. Главные и тщательно скрываемые саентологами события представлены в документальном фильме «Наваждение» Алекса Гибни. Каждая церковь зарегистрирована как отдельная организация и имеет общественный совет директоров со штатом духовных координаторов. Некоторые эксперты в области экономики заявляют, что организация развивается и действует подобно финансовой пирамиде. Оплата десятины, выплата за привлечение новых клиентов и тех, кто уже проходит обучение или консультации. Невзирая на это, а скорее учитывая вышесказанное, на сегодняшний день ЦС присутствует в более чем 100 странах мира и по состоянию на 2002 год имела 13 тысяч сотрудников. За свои слова я имею все шансы попасть в опалу церкви, поскольку настроение этих строк разительно отличается от того, что хотят видеть и слышать ее идеологическо-финансовые лидеры. Охота на ведьм и борьба с ересью саентологами ведется с начала 90-х, с тех пор, когда интернет только приобретал популярность. Секретные материалы и их критика старательно удалялись из всемирной паутины, поскольку могли негативно отразиться на имидже организации. До 2008 года саентологи провели немало успешных, на их взгляд, кампаний по удалению недостоверной или нарушающей авторское право информации. Признаюсь, на этом этапе повествования я не могу отказать себе в суждениях. Игра без правил с человеческой психикой, подавление энергии свободного выбора, сокрытие неугодной информации и преследование разоблачителей – преступная, либо, пользуясь религиозными терминами, дьявольская деятельность. В ответ на череду попыток удаления рекламного ролика «Церкви саентологии» с Томом Крузом 16 января 2008 года «Анонимус» дали старт масштабному проекту «Чанология», протесту против деятельности церкви. Справка. Том Круз по сей день является преданным последователем идеи саентологии. На следующий день официальный сайт организации подвергся мощной DDoS-атаке, лишившей на продолжительное время доступа к нему. Далее последовало множество звонков и факсов в адрес саентологов с целью перегрузки каналов связи. Спустя неделю противостояния Anonymous распространяют ряд секретных документов церкви. Чтобы обратить внимание медиа, активисты публикуют на YouTube лаконичный видеоролик «Послание к саентологии», заявлявший о намерении не только изгнать церковь из интернета, но и методично демонтировать ее в нынешнем виде. Также сообщалось о приемлемости в дальнейшем представлении саентологов как жертв религиозной дискриминации. Маховик противостояния раскручивался, и уже 2 февраля того же года интернет-акции превратились в мирные демонстрации под стенами церквей в Орландо, штат Флорида. 150 активистов использовали маски Гая Фокса для сокрытия лиц и заявили, что деятельность ЦС ограничивает свободу слова, использует принципы спекуляции финансовых пирамид и занимается созданием опасного преступного культа, приведшего к нескольким случаям смерти. В тот же день схожие акции прошли в Санта-Барбаре и Манчестере. Несмотря на небольшое количество участников первого протеста, спустя 8 дней к зданиям саентологов пришло 7 тысяч человек в сотни городов по всему миру. Сперва представители церкви вели себя нарочито либерально, заявляя о неправильной информации о саентологии в руках активистов. Далее риторика изменилась в сторону жалкой кучки компьютерных фанатиков, а затем и вовсе объявление Anonymous кибертеррористами, совершающими преступления на почве религиозной ненависти. В общем, соблазн создания великомученического образа взял верх. Сегодня церковь продолжает свою деятельность, стараясь привлечь новых последователей слоганом «Добро пожаловать в век ответов» или ответом на извечный вопрос «Кто я?». Говорить о достижении конечной цели – изгнании саентологов из интернета – не то чтобы сложно, а вовсе не имеет смысла. Исходя из видеообращения, церковь саентологии – сильный соперник, и борьба будет продолжаться столько, сколько потребуется. Проект «Чанология» привлек немалое внимание к саентологам, став отправной точкой для многих исследований их деятельности. А это – немалое достижение в понимании реальных целей существования церкви. Многие из нас заочно знакомы с австралийцем Джулианом Ассанжем. Этому белокурому и скромному на вид молодому человеку без преувеличения довелось изменить представление об информации в 21 веке. Термин «засекреченные данные» получил сокрушительный удар в свой натренированный самолюбием торс. Началось все с наделавших немало шума новостей, связанных с публикацией секретных документов о войнах в Афганистане и Ираке. Свидетельства беспричинного расстрела мирных жителей и журналистов породили мировой скандал, благодаря которому детище Ассанжа, информационный ресурс WikiLeaks, получил всеобщую известность, а также привлек любителей секретной информации и тех, кто готов ею делиться. Взяв за цель лишение WikiLeaks всяческих возможностей для существования, ответное наступление пошло, что называется, по всем фронтам. Платежные системы PayPal, Visa, MasterCard заблокировали все добровольные пожертвования для проекта. Следом за ним Банк PostFinance заблокировал персональный счет Ассанжа по причине неверного указания страны проживания, а Amazon.com выстрелил со своих серверов сайт WikiLeaks без объяснения причин. 27 ноября мы получили письмо от Госдепартамента США, в котором говорилось, что деятельность WikiLeaks незаконна на территории США. Аргументировал блокировку платежей для WikiLeaks представитель PayPal Осама Бедье. Поэтому наше руководство приняло решение приостановить операции по счету сайта. Следующий удар был нанесен по самому Ассанжу. Ордер на арест из-за подозрения в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Не теряя времени даром, Ассанж отправляет письмо в одну из стокгольмских газет, сообщая о сфабрикованном деле из публикации на WikiLeaks афганского досье. На следующий день власти Швеции снимают с Джулиана все обвинения. Однако спустя две с малым недели дело об изнасиловании вновь открывается все теми же шведскими властями. Есть основания полагать, что преступление все-таки было совершено, прокомментировал повторное обвинение прокурор. Дальнейшие события оставляют странное послевкусие по случаю ордена на арест Ассанжа и быстрое его обжалование адвокатом обвиняемого. Потом произошло еще одно заседание суда, назначение залога и объявление международный розыск Интерполом. На сегодняшний день Ассанжу так и не предъявлено ни одного официального обвинения. Третий год Джулиан находится в посольстве Эквадора в Лондоне, предоставившем ему политическое убежище. «Мы не можем допустить экстрадиции Ассанжа в США. Там ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение. Он может оставаться в посольстве, несмотря на предупреждение британских властей», комментирует решение о предоставлении убежища президент Эквадора Рафаэль Каррера. Шведская полиция не оставляет попыток просто допросить Джулиана по материалам дела, но от допроса в стенах посольства тактично отказывается. Короче говоря, что-то в этом мире должно оставаться неизменным. Охота на ведьм. Операция «Расплата» стартовала в 2010 году как протест против организаций и частных лиц, продвигающих и лоббирующих законы об авторском праве, ограничении распространения информации в интернете, а также всех, кто занимается поиском и преследованием интернет-пиратов. По принципу неслучайных случайностей, в тот самый момент разыгралась шумиха вокруг WikiLeaks и ее основателей. Первая серьезная информационная война началась. Поле битвы, WikiLeaks, солдаты – это вы. Прокомментировал кампанию против WikiLeaks Джон Перри Барлоу. Помимо широкой общественной и журналистской поддержки, на защиту Ассанжа, идеологически близкого коллеги, стали Anonymous. Первым делом активисты занялись сохранением всех данных WikiLeaks, создав за считанные дни тысячи его копий. В поддержку им подоспели пиратские партии со всего мира. «Мы хотим, чтобы информация свободно распространялась в сети. В первую очередь информация, касающаяся нас, граждан», комментирует создание зеркального ресурса wikislив.рф лидер пиратской партии России Павел Рассудов. «Деятельность властей должна быть прозрачной. Мы не можем согласиться с попытками государства ограничить свободу слова и печати». Далее началась активная фаза операции против всех, кто принимал участие в ограничении работы WikiLeaks и его основателя Ассанжа. Недоступность сайтов и нарушение системы обработки платежей PayPal, Visa, MasterCard, нарушение в работе функций интернет-банкинга PostFinance, а также атаки на сайты шведского правительства, прокуратуры и всемирно известного интернет-магазина Amazon. Помимо этого были взломаны страницы электронная почта губернатора Аляски Сары Пейнли, призывавшей физически устранить Ассанжа. То же касалось и сайта адвоката, представлявшего изнасилованных шведок. Как стало известно позже, в результате этой кампании суммарный убыток платежных систем PayPal, Visa и MasterCard составил 5,5 миллионов долларов. «У WikiLeaks и у нас одинаковые цели – свобода слова, СМИ и интернета. И одинаковый враг – власти США, пытающиеся ограничить наши права», комментировал кампанию участник Anonymous под ником «Пророк». До того момента никто не мог предположить, насколько слаженными окажутся действия активистов. Не обошлось и без жертв. В рамках расследования кибератак на Visa и MasterCard ФБР задержано 16 участников Anonymous. Всего же было выдано 40 ордеров на арест предполагаемых участников операции расплаты. Наибольший срок по этому процессу был получен студентом Крисом Уэзерхедом – 1,5 года тюрьмы. Другой участник компании Эшли Роудс был приговорен к 7 месяцам заключения. Остальные отделались условными сроками. Операция «Расплата» стала отрезвляющей для всех сторон конфликта. Государство и корпорации давно не получали столь сильных пощечин за тщеславие и веру в собственную неуязвимость. За то же понесли наказание и самих активисты. «Расплата» расставила шахматы в нужной клетке. До следующей крупной самостоятельной кампании Anonymous оказывали поддержку движению «Захвати Уолл-стрит», принимали участие в атаке на сайты Министерства информации Египта и правящей Национальной демократической партии, в связи с массовыми беспорядками из-за роста цен, безработицы и прекращения 30-летнего правления президента Хосни Мубарака. Далее активисты похитили и опубликовали секретные данные сервера американской консультационной компании Booz Allen Hamilton с целью демонстрации уязвимости ее внутренней системы защиты. В том же году, в 2011, Anonymous взяли на себя ответственность за взлом ресурсов, распространяющих детскую порнографию. В результате было опубликовано более 1500 персональных данных пользователей сайта Lolita City. Правительство отключило мега-аплод. Через 15 минут группа Anonymous отключит правительственные сайты и сайты звукозаписывающих компаний, написал в своем блоге один из активистов во время следующей акции – операции «Мегаапплод». Правительство США, основываясь на нарушении файлообменником «Мегаапплод», положения об авторском праве и законах о безопасности личных данных, обвинило владельцев ресурсов в причинении правообладателям ущерба на сумму $500 миллионов. Это послужило стартом кампании, из-за которой стали недоступными сайты ФБР, Белого дома, Министерства юстиции США, холдинга звукозаписи Universal Music Group, Американская ассоциация звукозаписывающих компаний, Американская ассоциация кинокомпаний и Американского управления авторского права. И все же более сложная и масштабная кампания была впереди. Протест против подписания Польшей 26 января 2012 года торгового соглашения по борьбе с контрафакцией АКТА. В рамках этого соглашения таможенные службы получали право без суда досматривать ноутбуки, мобильные телефоны и прочие электронные устройства для поиска данных, нарушающих законы о копирайте. Помимо этого, соглашение обязывало интернет-провайдеров сообщать о нарушениях пользователями авторских прав. Несмотря на запросы законодателей стран, готовых подключиться к АКТА, его разработчики отказывались публиковать предварительный текст соглашения. С чем это связано, остается гадать. Во всяком случае, такой подход больше настораживает, нежели открывает путь к ратификации соглашения. Жители Польши не остались в стороне и встретили акта протестами. Более 1000 человек собрались перед Европейским бюро парламента в Варшаве. 15 тысяч демонстрантов высказались против акта в Кракове, 5 тысяч в Варшаве и других городах страны. В день подписания соглашения группа польских политиков, выступающих против одобрения договора, надела маски Гая Фокса во время парламентских разбирательств. Но все это не сказалось на результате. Соглашение акта было подписано. Сразу после этого на сайты Европарламента и польского правительства, сайты президента, Сейма, Министерства культуры, канцелярии премьер-министра обрушились мощные DDoS-атаки, сделавшие эти ресурсы недоступными. На следующий день, 27 января 2012 года, на улицах польских городов оказались десятки тысяч протестующих. В результате всех усилий премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о приостановке процесса ратификации акта, сообщив об острой необходимости в общественной дискуссии между правообладателями и интернет-пользователями. Только после диалога, согласно заявлениям Туска, возможно окончательное вступление закона в силу. «Я могу переоценивать влияние Anonymous на интернет и общество, однако представить себе мир СОПа, Пайпа или акта, благодаря слаженным действиям активистов и активной общественности, мы можем лишь гипотетически». Следующей операцией стал перехват телеконференции между ФБР и отделом по борьбе с киберпреступностью Скотланд-Ярда. В ней обсуждали шаги и меры по борьбе с хакерами, даты планируемых арестов, улики, которыми располагает полиция и прочее. В числе опальных указывались и активисты из Anonymous. Также в сеть попала копия электронного письма ФБР, содержащая электронные адреса участников телеконференции. По сей день остается загадкой, каким образом удалось осуществить столь непростую операцию. В ФБР подтвердили факт перехвата и, разумеется, отрапортовали о старте служебного расследования. Эта информация предназначалась для сотрудников агентства и была получена незаконно. Ведется служебное расследование с целью задержания тех, кто несет за это ответственность, говорится в заявлении ФБР. Ощущение надвигающейся бури не подвело российскую ячейку Anonymous, взявшую на себя ответственность за действия в первой масштабной активистской кампании на территории РФ. Операция «Россия», стартовавшая в конце января 2012 года, без преувеличения стала визионерской. Не дать захватить рунет какой-то политической силе для извлечения из последующей монополии дополнительных профитов, ответил на вопрос о цели компании представитель Anonymous для BBC по электронной почте. «Приветствуем вас, продажные чиновники и блогеры. Мы, Аноним, мы давно наблюдаем за вами. Мы видим, как ваша преступная деятельность проникает в интернет-сферу, как активно вы отравляете наше свободное пространство. Мы считаем, что вам пора остановиться. Первое. Для начала мы опубликовали содержимое некоторых изломанных нами почтовых ящиков чиновников, отвечающих за освещение тем деятельности правительства в интернете. Второе. Мы увидели и доказали, что многие блогеры, которые пользуются популярностью народа, также являются продажными тварями. За этими людьми мы также будем наблюдать. С ними мы тоже будем бороться. Третье. Вам не спрятаться от нас. Аноним везде. Мы проникаем во все сферы общества. Мы видим каждый ваш шаг. Если вы решаете приступить к черту, то будьте готовы в любой момент быть под нашим наблюдением. Вы никогда не узнаете, кто наблюдает за вами. Это может быть ваш бухгалтер, почтальон, секретарь, адвокат. Это может быть даже ваш сын. Каждый планомерно собирает информацию, которая может уничтожить вас. Если вы не осознаете вреда в ваших поступках, то постепенно, по мере того, как мы будем усиливать наше внимание к вашей преступной деятельности, давление наших последователей будет становиться все более ощутимым, все более вредоносным для вас. Напоминаем, что лучший способ остановить нас – это остановиться самим, не врать, и вам не придется беспокоиться, что ложь всплывет, не давать взяток, и вам не придется беспокоиться, что ваша коррупция станет достоянием гласности. Не нарушайте правил, и у вас не возникнет проблем. Мы аноним, имя нам Легион. Мы не прощаем, мы не забываем. Ждите нас. Текст видеообращения к продажным чиновникам и блогерам. Сообщение в Твиттер от имени OP Russia утверждало, что активистам удалось взломать почтовые ящики пресс-секретаря провластного молодежного движения «Наши» Кристины Попутчик, а также главы Росмолодежи Василия Якименко. Справка. «Наше» – всероссийское молодежное общественное политическое движение, существовавшее с 2005 по 2013 год. Созданная администрацией президента РФ путем реорганизации молодежной организации «Идущие вместе». В период своей деятельности именовалась Молодежным демократическим антифашистским движением МДАД «Наши» с последующим названием «Общероссийская общественная организация содействия развитию суверенной демократии» ООО «СРСД» – «Молодежное движение «Наши». При иных обстоятельствах мы бы не уделяли внимания внутренней политике всевозможных государственных молодежных движений, если бы не несколько «но». Первое. Подобные движения оплачиваются за счет миллионов налогоплательщиков. Второе. Реальные цели организации или движения всегда выносятся за скобки. Третье. Зачастую качественным изменениям, независимой контролирующей и реформаторской деятельности, подобные объединения не имеют ни малейшего отношения, как следствие составляют лишь расходную статью бюджета. Большая часть распространенной переписки оказалась битой, однако читабельного материала достаточно, чтобы каждый составил собственное представление о деятельности вышеозначенных структур. Блогеры и активное интернет-сообщество лихо подхватили эстафету и приняли цитировать скандальные материалы. Следуя им, несложно заключить, смысл существования наших сводился к разнокалиберной борьбе с оппозицией. Злоупотребим добытыми данными и почитаем сценарий мультфильма про фашиста Навального, согласовываемого с Василием Якименко. Утро. Навальный спит в колпачке, голые пятки торчат из-под одеяла. Играет мелодия на будильнике, немецкий марш. В марше звучит фраза «Хайль Гитлер». Неожиданно вскидывается рука, одеяло подлетает, Навальный левой рукой подбрасывает яйца и разбивает их зигой. Плита называется «Освенцим». Когда он кричит «Зиг Хайль», в плите разгорается огонь. Яйца растекаются на сковородке в форме свастики. Жена вешает белье, веревка привязана к руке Навального. Все белье повешено, веревка провисает. Жена командует «Хайль Гитлер», Навальный вскидывает руку, веревка выпрямляется, Навальный стоит в майке «Я фашист». И еще один занимательный текст. Василий, добрый день. Предложение реанимировать как полемическую площадку сайт «Реакция». Учитывая накопленную проектом репутацию, его возрождение будет воспринято однозначно. Вот кремлевский проект сейчас будет заниматься путинской пропагандой. Но «Реакция» не будет заниматься никакой пропагандой, а будет жестко выступать в пользу одних хедлайнеров оппозиции против других хедлайнеров оппозиции, дезориентируя оппонентов и вынуждая искать в своих рядах пятую колонну. Например, впрягаемся за Собчак против Канделаки и одновременно за Удальцова, но против Пономарева. Пристрастия и объекты критики могут время от времени меняться. Параллельно ведется жесткая критика проекта антироссийского проекта «Ридус» и мертворожденного проекта «Штаб единых действий». Одновременно со стороны наших желательно жесткое осуждение «Реакции» за ренегатство. Формат подачи материалов – микроаналитика, то есть очень короткие, очень оценочные, очень субъективные, очень авторизированные заметки. Степень субъективности на уровне Лавицкого. Только манера подачи другая, без ретростилизации, а наоборот в формате ультрасовременных писателей с соответствующим лексиконом. Основные рубрики. Анализы, реакция на события. Театр кукол, галерея текстовых портретов оппозиционеров, помойка, копилка разнообразного компромата на весь перечень персон. Естественно, все с продвижением в Твиттере и Фейсбуке. Для перезагрузки потребуется 7-10 дней. На подбор команды 3-5 молодых журналистов, остальные будут привлеченные колумнисты с именами. На расчистку сайта от наличия на нем гадости – реакции.ру. Стоимость технических работ по приведению сайта в порядок – 150 тысяч рублей. Регулярные затраты на проект в течение 2 месяцев зависят от того, какая емкость информации потока будет определена. Предполагаю, что расходы невысокие, если ориентироваться на текстовый и аналитический контент. Немного о деньгах. Вся основная деятельность в январе-феврале 2012 года будет связана с президентской избирательной кампанией. В каждом из 19 городов, где имеются отделения, будут проведены системные акции-пикеты и соцопросы с анкетированием против оппозиции. Против того, что оппозиция выступает от имени всего народа, что уже неправда, что сама оппозиция тем самым является фальсификаторами, ибо народ не уполномачивал оппозицию выступать от имени всего российского народа. Финансирование на январь 2012 года – 1 540 000 рублей. Финансирование на весь 2012 год – 18 480 000 рублей. К нашему сожалению, подлинность материалов гарантировать невозможно. Росмолодежь не подтвердила и не опровергла факта взлома почты Якименко, однако строго высказалась на предмет незаконности публикации материалов. Интернет-регуляция – не только законы, поправки и постановления. К ней верно причислить оплаченных блогеров, списки, ценовая политика которых также попали в свободный доступ, орды оплачиваемых комментаторов и независимые интернет-издания, придерживающиеся идеологической линии партии. Повторим – достаточно контролировать поступающую пользователю информацию, чтобы не контролировать его самого. Пока мы просто предупредили нашистов. Если же они не поймут, что мы гарантируем им продолжение с далеко идущими последствиями, пишут представители Anonymous, да мы знали заранее про попутчик, поскольку никто не имеет права притворяться членом Anonymous, пропагандируя при этом идеологию того или иного политического течения. Уж тем более в угоду нынешнему строю, да еще и за деньги. Активисты настаивают на поддержке рядовых граждан, а не оппозиционных сил, так как считают некоторые из них продуктом самого Кремля. Мы делаем работу власти, которая не способна искоренить коррупцию даже в молодежных движениях в том числе. Мы никому не мешали и никого не трогали, пока нас не начали активно выживать из сети, засоряя нам сайты, заявляют представители Anonymous. Учитывая масштабы кампании, ее итоги вызвали у меня противоречивые чувства. С одной стороны, несмотря на достаточную доказательную базу нерационального использования государственных средств, проведение сомнительного рода акций, неприкрытая информационная война против оппозиции, оплата за пропагандистскую работу топовых блогеров, закономерного всплеска негодования не было. В мире есть уйма других дел, от терпящих крушения Боингов до беспредела врачей. С одной стороны, операция «Расплата» подтвердила явное. Все прекрасно понимают, что деньги налогоплательщиков используются нерационально, коррупция – норма. Государственная пропаганда – высший пилотаж. Это своего рода пакт. Человек принимает условия игры элиты взамен на стабильной жизни, даже если она иллюзорна. С другой стороны, анониму задали вектор для других активистов. Оружие 21 века абстрагировалось от собранных внутри гор атомных бомб или сверхновых танков. Сегодня мы имеем дело с самым опасным оружием – информацией. Она бьет точнее и дальше, захватывает больше пленных. Убитый в бою не заберет с собой кого-нибудь еще, но не в наш век. Пораженный сегодня разлетится тысячами осколков за причитающийся гонорар. Навязывание одних и тех же взглядов в конечном итоге должно привести к абсолютной уверенности в их истинности. Anonymous действовали на упреждение. Что до последних событий. После ноябрьских терактов в Париже 13 ноября 2015 года в сети появилось видео, где Anonymous объявили начало войны против террористической организации ИГИЛ. Плоды сражения – взлом и публикация 5000 аккаунтов террористов в Твиттер. Наши способности взламывать исламское государство являются непосредственным результатом наших опытных хакеров, взломщиков баз данных и шпионов, которых мы имеем по всему миру. У нас есть люди, которые находятся в непосредственной близости к ИГ на Земле, что позволяет легко добывать информацию о действиях исламского государства, заявил представитель Anonymous. В конце любого повествования верно подводить итоги, но в случае с Anonymous делать этого категорически не хочется. Если пользоваться общепринятыми категориями, Anonymous не хороши и не плохи, их действия равнозначны происходящим в сети процессам. Тоже, к слову, относится к власти и бизнесу, ведь их действия объяснимы и вполне логичны с позиции каждого. Диспропорция в прилагаемых усилиях без труда лишила бы нас сегодняшнего представления об интернет-пространстве. Anonymous, осознанно или нет, доступными средствами поддерживают онлайн-баланс. Нам точно не удалось сохранить сеть в аутентичной форме, однако отстоять право на свободу слова и распространение информации – посильная задача для каждого активного пользователя интернета. Анонимус – нечто большее, чем сообщество идейно близких интернет-пользователей. Это идея, альтер-эго, иллюзия, набор контактов и информаторов, энергия борьбы и свободы. Простите за высокопарный слог. И главное, их история далека от завершения.